Глава 6. Воля фюрера, закон для партии. Тоталитарные лидеры и создаваемые ими системы. Тоталитарное движение – это массовые организации атомизированных, изолированных индивидов. В сравнении со всеми другими партиями и движениями, их наиболее бросающаяся в глаза черта – это требование тотальной, неограниченной, безусловной и неизменной преданности от своих членов. Такое требование вожди тоталитарных движений выдвигают даже еще до захвата ими власти. Ханна Аренд. Истоки тоталитаризма. Тоталитарная система существует благодаря ее лидеру. Именно лидер создает, иногда наследует систему. Именно он при помощи своей власти придает ей закрытую иерархическую форму и придумывает для ее сохранения идеологию, которая отражает и поддерживает ее изолирующую структуру с собой во главе. Тоталитарная организация существует для поддержания абсолютного контроля со стороны единоличного тоталитарного лидера, когда его воля становится верховным законом. Психопатология предводителя лежит в основе самой структуры тоталитаризма. Непреодолимое желание контролировать своих последователей, привязывать их к себе посредством сочетания ужаса и любви – результат дезорганизованной привязанности самого лидера. В этой главе мы рассмотрим психопатологические особенности лидера и то, как они отражаются на его отношениях с людьми, а также то, как эти отношения перетекают в формирование маленьких и больших групповых структур с особыми атрибутами, необходимыми для закрепления власти лидера над ними. Харизматичный авторитаризм. Изучение психологических портретов или хотя бы биографий тоталитарных лидеров – непростая задача. Как правило, они не очень любят быть объектами исследований. Их жажда контролировать все вокруг несовместима с доверительной беседой на психологические темы. Кроме того, зачастую они весьма вольно пересказывают собственную биографию, ведь они выстраивают вокруг себя самую настоящую мифологию. Следовательно, для получения хотя бы приблизительно достоверной картины о жизни лидера мы должны объединить известные нам фрагменты его биографии, свидетельства тех, кто его знал, и то, что он сам говорит и пишет о себе. Мои наблюдения, касающиеся тоталитарных лидеров, не претендуют на фундаментальность. Я просто предлагаю свой взгляд на них, свою гипотезу, основанную на теории привязанности. Гипотезу, которая, как мне представляется, способна объяснить, что ими движет. Исходя из того, что мы знаем о биографиях тоталитарных лидеров и о том, как они выстраивают свои отношения, можно со всей уверенностью заявить, что эти люди сами по себе страдают от дезорганизованной привязанности к другим. Примечание. Их также можно отнести к группе неразборчивых из личного разговора с Аланом Срауфом, что означает полную дезорганизацию, то есть дезорганизацию, которая не ограничивается привязанностью к человеку и наблюдается в отношении других аспектов бытия. Люди с этим видом привязанности демонстрируют крайнюю непоследовательность в рассказах как о своих отношениях, так и о прочих вещах из своей жизни. Я буду ссылаться на обе классификации, но для простоты в тексте речь пойдет только о дезорганизации. В сущности, они испытывают сильную потребность контролировать других и обладают необходимыми психологическими средствами для ее удовлетворения. Более того, они достигают желаемого не только путем насилия, что свойственно, например, диктаторам, но и путем сочетания ужаса и любви, кажущейся. Это сочетание выражается в двух основных характеристиках личности тоталитарного лидера – харизма и авторитаризм. Авторитаризм – одно из лиц тоталитарного лидера. Адорно описывал авторитарную личность как человека, который зависит от эксплуатации окружающих и при этом ориентирован на власть. Ученый обнаружил, что такие люди – продукт воспитания деспотичного отца и наказывающей матери. Это воспитание сопровождалось запугиванием, принуждением и постоянными попытками поставить привязанность под угрозу. «Будешь себя плохо вести, разлюблю», направленными на достижение послушания. В исследовании Адорно указывается, что дети, живущие в такой обстановке, как правило, вырастают неуверенными, зависимыми, пугливыми и агрессивными. Такие черты характера совпадают с описанием тоталитарных лидеров, предположенным Шейном, который утверждал, что это тревожные, неуверенные в себе люди, они постоянно требуют внимания, не обладают гибкостью мышления и мировосприятия, считают себя центром мира и не проявляют эмпатию. Авторитарные лидеры — это були, которые умеют только угрожать и наказывать. Несмотря на то, что авторитаризм — часть личности лидера, этой характеристики самой по себе недостаточно. Чтобы объяснить особый тип привязанности таких людей, то, как лидеры заманивают последователей в свою ловушку и удерживают в ней. Диктаторы, рассчитывающие лишь на грубую силу, просто авторитарные личности. Например, Муссолини был диктатором, который управлял страной при помощи насилия. При таких авторитарных диктатурах вся разница между виной и невиновностью зависела от добровольного, по сути, поведения людей. Их можно было запугать с помощью насилия, так как они знали, что им нужно делать, чтобы его избежать. Граждане обязаны подчиняться, но внутренне могут не соглашаться с государством. Однако в тоталитарных системах люди могут и не знать, не понимать, как избежать наказания, а репрессии зачастую открыто направлены против невиновных. Наглядным примером могут послужить истории об арестах и жестоких наказаниях детей политических заключенных в Северной Корее. В отличие от диктатора, тоталитарный лидер ищет полного контроля, а это значит, что ему нужно подчинить себе и внутренний мир последователей. Он жаждет не просто повиновения, а массовой преданности и, как выражается Герман, добровольных жертв. Будучи под властью тоталитарного лидера, никто не может быть уверен в своей безопасности, вне зависимости от того, насколько хорошо и последовательно он придерживается правил группы. Это происходит потому, что в основе тоталитарной системы лежит механизм возбуждения постоянного страха, который заставляет последователей воспринимать лидера или группу как единственный источник безопасности и спокойствия. Для создания видимости спокойствия или любви тоталитарный лидер должен также обладать харизмой. Эта черта связана с двумя функциями. Первая из них – привлекательность, которая затягивает последователя в сферу влияния харизматичного лидера. Однако, изначальная привлекательность определенной цели или определенной организации на деле может зависеть не только от харизматичности лидера, но и от социальных условий, ситуационных факторов, а также определенных идеологических установок, используемых группой. Примечание. В реальности для первоначального привлечения последователя харизма лидера иногда и вовсе не обязательно. Как вы узнали из главы 3, у вербовки может быть множество разных схем, и далеко не во всех лидер принимает какое бы то ни было участие. Так было и в моем случае. Вторая функция заключается в удержании последователей. Все эти чувства, любовь, преклонение, ощущение собственной уникальности, порождаемые отношениями с харизматичным человеком, становятся ингредиентами клея, благодаря которому последователи намертво прилипают к лидеру или группе. Чувства, о которых идет речь, не всегда относятся к личности лидера и в некоторых случаях направлены на дело организации, однако закладываются и развиваются они именно в отношениях между харизматичным предводителем и хотя бы основной прослойкой последователей. Тем не менее, сама по себе харизма тоже не может объяснить личность тоталитарного лидера. Она описывает связь между лидером и последователем, которая строится на благоговении перед лидером и на почитании лидера. Но такие лидеры, как Нельсон Мандела, Мартин Лютер Кинг и Махатма Ганди, тоже делали свою харизму основой отношений с последователями. Однако их нельзя назвать авторитарными лидерами, так как они никогда не терроризировали своих сторонников и не осуществляли полный контроль над своими организациями. Кроме того, нет никаких свидетельств, что эти лидеры манипулировали своими последователями или издевались над ними. Напротив, они боролись за власть не ради себя, а ради своего народа и во имя демократических процессов. Но когда два этих мощнейших качества, харизма и авторитаризм, объединяются в одном человеке, он может стать чрезмерно контролирующим тоталитарным лидером, который использует всеобъемлющее мировоззрение, чтобы сформировать закрытую и изолирующую организацию. Так он может избавиться и от других привязанностей, и от других мировоззрений своих последователей, что ведет их к аффективной и когнитивной изоляции. Организационная, эмоциональная и когнитивная закрытость Именно то, что отличает харизматичного авторитарного лидера, наподобие Луиса Фарахана из «Нации ислама», от харизматичного нетоталитарного лидера, например, Нельсона Манделы. Следовательно, тоталитарные лидеры должны обладать обеими этими характеристиками. Если мы вновь обратимся к теории привязанности, то можно сказать, что два элемента дезорганизованной привязанности – одновременный бег от источника угрозы и бег к этому источнику – представлены этими двумя характеристиками – авторитаризмом и харизмой лидера, или ужасом и любовью. На одной чаше весов страх, который лидеры вызывают у последователей «бег от», а на другой – предлагаемая им любовь и тихая гавань, которую они строят «бег к». При этом последователь оказывается лишен любой другой конкурирующей тихой гавани. Без харизмы, любви тихой гавани, тоталитарным лидерам для удержания последователей понадобилась бы чистая сила, но они никогда не полагаются только на нее, хотя вполне очевидно, что насилие тоже часть этой формулы. Однако благодаря харизме, любви тихой гавани, возникающая авторитарная угроза преподносится последователю так, чтобы он приковал себя цепями дезорганизованной привязанности к дезорганизованному лидеру. Дезорганизованная привязанность лидера. Дезорганизация привязанности, как правило, влечет за собой контролирующее и агрессивное поведение, а также нерешительное отношение со сверстниками. С ней связан страх быть покинутым. Его еще называют основной характеристикой абьюзивной личности. Однако существует множество различных видов дезорганизации. Одни ведут к более агрессивным и доминирующим формам поведения, а также к экстериоризации, другие к более пассивному и подчиняющемуся поведению и интериоризации. Вернемся к теории привязанности. Я считаю, что тоталитарные лидеры страдают от особой формы проблемной привязанности, той, которая чаще всего возникает у преимущественно отвергающего подтипа. У детей эта привязанность известна как избегающая. Среди детей этот подтип привязанности в основном встречается у тех, для кого характерны расстройства поведения – агрессивное, контролирующее, пунитивное, наказывающее. В исследованиях на эту тему говорится, что такие дети подвергаются плохому обращению со стороны родителей, и особенно часто оно выражается в контролирующем физическом насилии. Эта враждебная контрольно-пунитивная форма дезорганизованной привязанности развивается вследствие пребывания в жестокой, опасной и контролирующей среде. Такой подход к воспитанию еще называют агрессивное самореферентное воспитание. Реакция детей на подобную ситуацию заставляет их самих становиться агрессивными и контролирующими по отношению к другим. Примечание. Существуют и другие формы дезорганизованной привязанности, например, одна из них проявляется в контролирующей заботе, но они выражаются другим поведением и относятся к более подчиняющемуся типу. Более того, я даже предполагаю, что эти пассивные, беспомощные, сверхбдительные и липкие типы привязанности возникают скорее у последователей, находящихся под властью тоталитарного лидера. Без помощи надежной или хотя бы организованной привязанности такая жизнь может привести к передаче тех же качеств следующему поколению. Воспитатели, враждебно настроенные по отношению к тем, за кого отвечают, по всей видимости, пытаются справиться с невыносимым чувством уязвимости посредством отрицания собственного страха и беспомощности. Для этого они подавляют осознанное восприятие эмоций, связанных с уязвимостью, и начинают постоянно контролировать отношения других людей. С точки зрения поведения, родители из этой категории зачастую прибегают к принуждению или подавлению злости ребенка для восстановления дисциплины. Также они часто поощряют преждевременную самостоятельность своих детей. И ученые, и психологи нередко отмечают в подобных семьях доведенные до крайности попытки контролировать поведение ребенка, которые впоследствии выливаются в циклы взаимного контроля и негативной аффективности между родителями и детьми. Следующие примеры хорошо показывают процесс передачи плохих качеств у тоталитарных лидеров. Согласно свидетельству близкого знакомого лидера праворадикального политического культа Линдона Ларуша, в юности тот был изгоем, его травили в школе, но он отвечал на это лишь злобными ругательствами. Его отец, Линдон Ларуш-старший, впадал в ярость даже из-за самых незначительных проступков Лина, а затем буквально избивал его. В 17 лет после очередного случая рукоприкладства юноша сбежал из дома. Сам Ларуш описывал себя в детстве следующим образом. «Я был несносным ребенком. Я был не то чтобы гадким утенком, скорее противным утенком». Дэвид Кареш, лидер секты «Ветвь Давидова», признавался, что в детстве он подвергался жестокому обращению, а в раннем возрасте сам испытывал проблемы с поведением и имел агрессивный характер. О Дэвиде Берге, лидере секты «Дети Бога», говорили, что в детстве он стал жертвой сексуального и психологического насилия. Алис Миллер в свое время описала физическое и эмоциональное насилие, пережитое Гитлером в детстве. В своей работе она цитирует более раннее исследование, в котором рассматривался конкретный эпизод насилия. Много лет спустя он рассказал своей секретарше, что прочел в одном приключенческом романе, что «превозмогание боли – признак истинной храбрости. Я решил, что в следующий раз, когда отец будет меня пороть, я не издам ни звука». И когда настал этот момент, до сих пор помню напуганную маму, стоявшую за дверью. Я тихо терпел и считал удары. Мама подумала, что я сошел с ума, когда я улыбнулся и гордо сказал, что отец ударил меня целых 32 раза. Такое хладнокровие и самоконтроль характерны для людей с дезорганизованной, избегающей привязанностью, и зачастую они влекут за собой травлю, насилие в отношении партнера и контролирующее поведение во взрослом возрасте. Все эти черты дезорганизованного, избегающего лидера могут при наличии соответствующих условий проявиться в принудительных и насильственных действиях, осуществляемых по приказу лидера внутри группы или самой группой. Этот набор характеристик совпадает с признаками психопата, к которым относятся уплощенный аффект, отсутствие эмпатии, чувство вины и раскаяния, поверхностное очарование, эгоцентричность, склонность к манипуляциям, обману, мания величия и черствость в межличностных отношениях. Дэниел Шоу называет таких лидеров напыщенными, высокомерными, травмирующими нарциссами, которые сами пострадали от психологической травмы развития, детской травмы. Они настолько искусно открещиваются от противной им собственной зависимости от других и неполноценности, что благодаря этому им удается создать воображаемый мир, в котором он высшее существо, не нуждающееся ни в чем, что оно не способно обеспечить себе само. Чтобы постоянно поддерживать уверенность в собственном превосходстве, они используют значимых других, которые могут заставить подчиняться. Далее Шоу описывает, как травмирующие нарциссы прибегают к методу кнута и пряника для контроля и эксплуатации последователей с последующим подавлением их субъективности, их способности оценивать окружающую действительность, а значит, и возможности действовать в собственных интересах. В своей книге «Утрата реальности» (Losing Reality) Роберт Джей Лифтон рассказывает о тех, кого называют ментальными хищниками, в особенности это касается Дональда Трампа. Говоря о Трампе и подобных ему, Лифтон определяет их как поставщиков созданной ими солипсистской действительности. Это значит, что они пытаются завладеть реальностью, чтобы полностью определять ее в соответствии с личным опытом, потребностями и своим «я». В случае успеха они преподносят себя как мессию, создают многообещающий образ гаранта абсолютной безопасности для тех, кто последует за ними. В 2019 году Стив Хассен тоже написал книгу о Трампе, которая так и называется «Культ Трампа» — «The Cult of Trump». В ней он описывает культовые элементы президентства Дональда Трампа, исходя из его манеры поведения и стремления контролировать информацию, эмоции и мысли. Некоторое понимание того, что происходит в сознании у таких людей, можно получить с помощью ментализации. Люди, обладающие надежной привязанностью, способны ментализировать, то есть при взаимодействии с другим человеком, они способны одновременно воспринимать то, что происходит в его собственном сознании, и представлять себе то, что происходит в сознании другого человека. По сути, ментализация предполагает, что человек одновременно чувствует и думает о чувствах, причем как в отношении себя, так и в отношении собеседника. Следовательно, те, кто способен к ментализации, умеют контролировать свои эмоции и предпочитают договариваться, а не ссориться. Однако дезорганизованный лидер вследствие жестокого воспитания ведет себя иначе. Под одновременным давлением потребности в утешении со стороны другого и потребности сбежать от его же жестокости, он теряет способность понимать свое психическое состояние и эмоции других. И тогда люди становятся для него лишь объектами или организмами, а не цельными, подлинными и значимыми личностями. Тоталитарные лидеры, как и психопаты, не способны понять и осмыслить собственное психическое состояние. Что интересно, одна из двух областей мозга, участвующих в ментализации, орбита фронтальная кора, та самая часть мозга, которая отвечает за осмысление эмоций и отключается при диссоциации и посттравматическом стрессовом расстройстве. Я также предполагаю, что ее функция деактивируется во время промывания мозгов. Итак, тоталитарные лидеры не способны оценить собственное психическое состояние. Зато у них наблюдается поразительная способность понимать психическое состояние других людей. Во всяком случае, настолько, чтобы контролировать своих последователей. Они понимают, что происходит в сознании подчиненных не благодаря эмпатии, а благодаря своей потребности в контроле. Таким образом, это проницательность без эмпатии. Поскольку они требуют от других безусловной и односторонней привязанности, люди для них становятся объектами, с которыми стоит взаимодействовать исключительно ради удовлетворения собственных потребностей. Исходя из собственного опыта, в рамках которого они постоянно переживали одну и ту же динамику, любовь, угроза, неразрешимый страх, они считают естественным выстраивать все дальнейшие отношения на основе этих же процессов. Так как у них самих не было надежной привязанности, запасного выхода, Миллер называет это наличием доброжелательного свидетеля, им понятна необходимость препятствовать формированию надежных и безопасных привязанностей как у последователей с ними, так и между самими последователями. Это важно для укрепления их власти. Потребность лидера в привязанности возникает из-за его сильного страха одиночества, страха быть покинутым. И я считаю, что именно эта потребность, даже в большей степени, чем жажда материальной выгоды, становится его основной движущей силой. Контролируя своих последователей, тоталитарные предводители получают контроль и над разнообразными ресурсами. Это и финансовая поддержка, и бесплатный труд, и политическое влияние, и удовлетворение сексуальных потребностей. Однако я полагаю, что на деле эти преимущества не более чем побочный продукт фундаментальной мотивации, то есть поиска безусловной привязанности. Желание контролировать других, чтобы обеспечить для себя эту безусловную привязанность, единственная черта, которую мы видим у всех тоталитарных лидеров. Далеко не каждый стремится к материальным ресурсам за счет своего доминирования над последователями. Примечание. Я говорю об этом, исходя в том числе и из личного опыта. Лидер моей группы, по всей видимости, жил довольно скромно и иногда даже отказывался от выгодных предложений и ценных подарков. Считается, что Джим Робертс, глава секты «Братства», также известный как «Мусороеды», не имел никакой финансовой выгоды от своей группы, однако обладал полным контролем над ее участниками. Смотрите документальный фильм «Эванжелин Григо Гудвиллин» AT Production, вышедший в 2010 году. Но, разумеется, после того, как им удалось сформировать у последователей привязанность к себе и получить над этой привязанностью надежный контроль, они получают и все перечисленные преимущества. Тоталитарные лидеры стремятся приковать последователей к себе, сжать их в удушающих объятиях, чтобы избежать ужаса изоляции. Наглядный пример такого поведения – Отто Мюль, лидер коммуны и культа художественной терапии Фридрихсхофе в 1970-1980-х годах. Конец этой группе пришел в 1991 году, когда Мюля посадили на 7 лет в тюрьму за педофилию. Мюль признавался, что основал коммуну после развода, когда его семья распалась. Он приглашал людей пожить у себя в квартире, чтобы ему было не так одиноко. Все дело в одиночестве. Вот так все легко и просто объясняется. Меня не волновали какие-то большие идеи. Но для того, чтобы удержать людей рядом с собой и избежать нестерпимого одиночества, лидеры сами не должны испытывать страха от этих новых привязанностей, такого же страха, какой они пережили в своем ужасном прошлом. А это значит, что контроль над отношениями будет обязательно принадлежать именно им. Вот как доктор Мао Цзэдуна описывал отношения лидера Китая с другими. У Мао не было друзей. Для него люди были вещами, рабами. Те, кого он подверг репрессиям, допустили одну важную ошибку. Они думали, что находятся на одном уровне с ним. Он требовал, чтобы все ему подчинялись. На самом деле он был раздражительным, неспособным испытывать человеческие чувства эгоистом и манипулятором, окружившим себя подхалимами. Одинокий и дезорганизованный будущий лидер, вооруженный обоюдоострым клинком, харизмой и авторитаризмом, воспроизводит знакомые ему дезорганизующие процессы любви, ужаса, чтобы начать формирование отношений безусловной привязанности, которых он так жаждет. Для этого он создает структуру, обеспечивающую изоляцию и поглощение последователя с целью создания диссоциирующей ситуации неразрешимого страха, которая полностью подчинит человека его власти. Но откуда предводители узнают об этих методах контроля? Прямо из первоисточника, так сказать, с пеленок, из своих первых дезорганизованных отношений. Позже, после контакта с такими же авторитарными личностями, многие доводят свои стратегии до совершенства и дорабатывают методы насильственного убеждения. Очень интересно отслеживать связи между предводителями сект. Многие из них сами были членами тоталитарных организаций, но впоследствии отделились от них и создали собственные группы. Например, Вернер Эрхард, создатель так называемого «эст-тренинга», сам когда-то был последователем саентологии. Многие понятия, которые он использует, отражают эту связь с саентологами. Фред Ньюман тоже на раннем этапе сотрудничал с Линдоном Ларушем. Вполне вероятно, что они многому друг у друга научились. Однако стоит отметить, что подобные союзы редко оказываются долговечными. В тоталитарной организации может быть только одна большая шишка. Atom Waffen Division, AWD, неонацистская группировка с ячеистой структурой, в которой состоят хорошо вооруженные и жестокие экстремисты. Одними из ее вдохновителей считаются Чарльз Мэнсон и Орден Девяти Ангелов, оккультная секта сатанистов. Кроме того, ее корни в праворадикальном и российском онлайн-форуме Iron Match. Характеризуя AWD как группу ненависти, The Thousand Power Law Center отмечает: «Оставшийся костяк группы, который, судя по заявлениям, разросся под нынешним лидером культа Снайдером, похоже, похож на неонацистский культ, одержимый идеями массовых убийств, насилия и развала системы, чем на группу интернет-нацистов, пытающихся объявить о своем присутствии в реальной жизни». С другой стороны, лидеры, унаследовавшие власть в группе, наподобие Дэвида Мискевиджа, который стал главой церкви саентологии, сменив ее основателя Рона Хаббарда, естественно, перенимают методы предыдущих покойных лидеров. Более того, в организациях, переживших несколько поколений лидеров, в итоге может сформироваться групповое лидерство. Так произошло, например, при возникновении руководящего совета свидетелей Иеговы и у закрытых братьев. В подобных органах управления по-прежнему может быть один главный лидер, харизматичный и авторитарный, но даже если это не так, группа лидеров все равно пользуется теми же методами, что и единоличный тоталитарный предводитель, а также институционализирует два основных элемента контроля – харизму и авторитаризм. Нулевой контакт. Любой тоталитарный лидер должен с чего-то начинать. Если он не унаследовал организацию, как Дэвид Мискевич, церковь саентологии или Джеймс Тейлор, младший и Брюс Хейлс, закрытые братья, то ему придется организовать первые отношения самостоятельно. Я называю эти отношения нулевой контакт. Некоторым лидерам, например, Джону Алину Мухаммаду, вашингтонскому снайперу, главному из двоих убийц, не удается выйти за рамки нулевого контакта, в то время как другие создают и контролируют целое тоталитарное государство. Тем не менее, первые межличностные или диадические отношения – начальный этап формирования сети множественных социальных связей между людьми, из которой и возникает организация. Нулевым контактом Фреда Ньюмана была Хейзел Даррен. Если верить изначальной официальной истории замысла Ньюмана, он познакомился с ней в 1968 году, когда ему было 33 года, а ей всего 18. Ньюман был преподавателем Хейзел в городском университете Нью-Йорка. Впервые они встретились на заседании кружка, который был организован Ньюманом на базе философского факультета университета. Ньюман рассказывает, как позже Хейзел Даррен умоляла его вернуться к преподаванию. Он уехал в Калифорнию, чтобы провести там запланированный перерыв, написав ему милое письмо. Оно выглядело еще глубже и трогательнее благодаря детскому почерку Хейзел. но все-таки главным в нем были ее детская искренность и рассуждение. «Не сдавайтесь, вот в чем была суть ее письма. Вы были просто созданы для активизма, и наши люди, весь рабочий класс, нуждаются в вас», подразумевала она под этими словами. Хейзел стала первой, кого завербовал Ньюман, и первой из группы его сожительниц. В секте О, где я состояла, нулевым контактом лидера Тео Смита стал молодой человек, некоторое время занимавшийся левым активизмом. Они познакомились на ферме хиппи в Висконсине. Во время первой встречи обсуждался активизм в соседней Миннесоте. Именно так появилась организация. На своем пике она будет насчитывать несколько сотен участников, станет причиной раскола в левом сообществе и яростных столкновений между ее последователями и представителями других прогрессивных течений. Этот молодой активист всегда благоговел перед Смитом и в итоге стал его надежнейшим заместителем. Почти 50 лет спустя после их знакомства он все еще верен своему лидеру и крошечному осколку О. Для поддержания авторитарных межличностных отношений один на один, которые никогда не выходят за рамки нулевого контакта, вовсе не обязательно наличие идеологии или строгой структуры. Последователя все еще требуется изолировать, но это можно сделать и посредством признаний в любви, угроз и неформальных средств изоляции. Например, в отношениях контролирующего домашнего насилия тиран обычно ограничивает доступ жертвы к телефону или вовсе запрещает им пользоваться, контролирует финансы, отношения с людьми и перемещение жертвы. Все это может повлиять на семью жертвы или на детей, но не более того. Однако системе, выходящей за рамки этих простых диадических отношений, могут потребоваться более формальные средства и более глубокие идеологические постулаты, а также ритуалы, правила, системы и групповые нормы, которые устанавливаются лидером, чтобы обеспечить изоляцию последователя с целью создания и поддержания диссоциации. После установления нулевого контакта лидер может переходить к вербовке новых, более многочисленных последователей. По мере роста сети социальных связей реализуются и все эти формальные стратегии. Зачастую люди, вступившие в организацию первыми, формируют ее костяк и впоследствии становятся основой прослойки заместителей. Таким образом, сначала появляется один единственный подчиненный человек, а затем вырастает большая система, где создается культура подчинения, в которой малейшее инакомыслие сразу же подавляется, а сломанные последователи вербуют друг друга и следят друг за другом, тем самым только укрепляя эту систему. Скорость и направление развития группы зависит не только от лидера и его потребностей, но и от исторического контекста, в котором происходит этот процесс, от времени и места действия. Реалии эпохи — это одновременно и возможности, и препятствия для лидера в плане развития группы и охвата потенциальной аудитории. Кто-то просто будет бить жену, кому-то, может быть, удастся основать небольшую религиозную, политическую или коммерческую организацию. А еще кому-то повезет оказаться в благоприятных политических и социальных условиях, и он создаст массовое тоталитарное движение или даже достигнет необходимого влияния, чтобы распространить свою власть на все государство. Однако тоталитарный лидер, вне зависимости от количества последователей, должен придерживаться принципов изоляции и поглощения, вместе с тем поддерживая баланс между ужасом и любовью. Тоталитарная структура, многослойная, как луковица. По мере роста тоталитарная организация обзаводится многослойной концентрической структурой, похожей на лук, в центре которой находится лидер, главная движущая сила. Этот образ концентрических колец, своеобразный вид с высоты птичьего полета. Именно так схематически выглядит иерархия тоталитарной группы. В ней может быть несколько уровней. Лидер, его заместители, узкий круг приближенных, за которым могут следовать остальные уровни членства, а внизу структуры – обычные попутчики и сочувствующие. Вот как Арендт описывает внутренний слой структуры. В центре движения, подобно мотору, который приводит его в действие, находится вождь. Он отделен от элитных структур внутренним кругом инициаторов движения, который распространяет вокруг вождя ауру недоступной тайны, соответствующей его непостижимому превосходству. Его позиция внутри этого близкого круга зависит от его способности плести интриги между своими ближайшими соратниками и от его умения постоянно менять свой персонал. Аренд в деталях анализирует как внутренний, так и внешний слой системы гитлеровской Германии и Советского Союза сталинской эпохи. Согласно ее наблюдениям, каждый слой выполняет две функции, служа в качестве фасада тоталитарных движений для нетоталитарного мира и в качестве фасада этого мира для внутренней структуры движения. Иными словами, чем глубже вы проникаете в структуру, тем сильнее отдаляетесь от реальности, погружаясь в фиктивный и закрытый тоталитарный мир. И мировоззрение, и даже быт членов внутреннего круга настолько радикализированы, что людей из внешних слоев нужно защищать от этой экстремальной информации до тех пор, пока они не пройдут через все промежуточные уровни, которые подготовят их к принятию истины. Но и внутренний круг тоже нужно защищать от связи с действительностью, потому что фикция может лопнуть, как мыльный пузырь. Следовательно, каждый уровень выполняет работу по связыванию внутренних слоев с внешними, показывая последователям из более отдаленного от центра звена приемлемое лицо того, что находится внутри, а также защищая внутренние слои от правды, от реальности внешнего мира. Для поддержания такой структуры группа прибегает к секретности и прямому обману. Они призваны сохранять некоторую разорванность между уровнями системы. Так в церкви саентологии основную массу людей охраняли от самых экстремальных элементов идеологии секты, к которым относятся рассказы об инопланетянах, вырывающихся из вулканов и захватывающих человеческие тела. Сейчас подобные истории хорошо известны, так как еще в 1994 году их сделал достоянием общественности благодаря зарождавшемуся интернету один анонимный последователь культа. Секта пыталась держать эти тайны, ключевые для ее идеологии, за семью печатями, чтобы не отпугнуть потенциальных новичков, которых она рассчитывала привлечь посредством более безобидных обещаний личностного роста и развития. Группе нужно довольно много времени, чтобы погрузить новичка настолько глубоко в систему, чтобы тот оказался достаточно изолирован и оторван от реальности. Тогда он будет готов поверить в самые несуразные тайны организации. То же самое касается и внутренних слоев системы. Они не должны слишком часто видеть нормальную жизнь вне закрытого мира церкви саентологии. Слишком большая открытость может привести к тому, что люди, уже полностью погрузившиеся в задачи культа, получат такую информацию и обзаведутся такими связями, которые разубедят их в истинности идей тоталитарной системы. За последние годы из секты саентологов ушли многие высокопоставленные последователи. Они начали рассказывать в интернете о своей жизни в секте, и в результате их истории стали причиной массового исхода из организации. Раскрытие внутренних тайн саентологов позволило общественности и многим действующим участникам секты критически взглянуть на идеи и поведение группы. Таким образом, зачастую недоверчивое и насмешливое отношение общества к внутренней мифологии секты становится для ее членов потенциально опасным, слишком нормальным источником обратной связи, от которого их призвана была защитить многоуровневая организация системы. Внутренние круги тоталитарных организаций, защищенные множеством внешних слоев, труднодоступны и окутаны тайной. Например, ВО, рядовые члены группы даже не знали, как зовут лидера. Нам передавал указание некто со своеобразным именем РОО. Мы так и не узнали, что означают эти три буквы. Примечание. Аббревиатура похожа на английское слово «пу», которое переводится как «какашка». Но потом эта фекальная аббревиатура не раз доводила бывших членов группы до истерического смеха. Лидер использует внутреннюю ячейку своей организации для того, чтобы отгородиться от внешних слоев и с ее помощью транслировать основной массе последователей свои приказы и идеологию. Личный состав внутренней ячейки может постоянно меняться в зависимости от прихотей предводителя. Фреда Ньюмана окружали его ближайшие соратники, его гарем. Эти женщины отвечали не только за удовлетворение его личных потребностей, но и за управление организацией. Ньюман включал в гарем новых жен и избавлялся от старых, когда хотел. Схожим образом обстояли дела и в Маджахедин Эхалк, где эти функции выполняла и выполняет Марьям Раджави. Она всячески угождает мужу и выступает в качестве его ближайшего заместителя, по сути, управляя всем, в то время как местонахождение самого Масуда Раджави неизвестно. Но даже ее можно будет заменить, стоит этого только захотеть лидеру. Дальше от центра может находиться еще одна прослойка заместителей. Те, кто отвечает за повседневную жизнь организации. Иногда эта прослойка совпадает с внутренней ячейкой, иногда нет. Количество уровней слоев системы зависит от ее размеров и задач. Ханна Аренд детально рассказывает о том, как национал-социалистическая рабочая партия обзаводилась новыми уровнями по мере роста и развития нацистской организации. Добавление слоев позволяло руководству еще лучше изолировать внутренний мир партии от внешнего, а также развязывало ему руки в плане гибких кадровых перестановок внутри организации. Кроме того, добавление прослоек элиты означало, что теперь появлялись новые контролеры для проверки старых контролеров. Члены партии всех рангов должны были находиться в подчинении у самых лояльных и элитных внутренних группировок. В таких дополнительных прослойках заместителей часто повышают и понижают в должности, а время от времени подвергают гонениям. Все это делается для того, чтобы предотвратить появление оппозиции, которая может ослабить абсолютную власть единоличного лидера. Наглядным примером служат сталинские чистки и репрессии Мао, особенно в ходе культурной революции. Из недавних примеров можно вспомнить карусель в кабинете Дональда Трампа. Он убирал чиновников, в лояльности которых сомневался. Как видите, одна из важнейших характеристик тоталитаризма – нестабильность и текучесть его иерархической структуры, которая отличается от более стабильных иерархий, ограниченных строгими правилами и характерных для бюрократических институтов. Еще одним примером подобной текучей иерархии может служить Маджахедин Эхалк, лидер которой Масуд Раджави назначает людей на высокие посты, основываясь не на их компетентности, а на их идеологическом ранге. Поэтому положение последователей в секте зачастую внезапно меняется, только и исключительно по прихоти Раджави. Как-то в качестве важного идеологического шага он снял мужчин со всех руководящих постов и поставил вместо них женщин, вероятнее всего для того, чтобы удержать мужчин в подчинении и не позволить им организовать сопротивление внутри группы. Не так давно появились новости об исчезновении 7 членов внутренней ячейки Амин. Наблюдатели подозревают, что помощников Раджави просто устранили ввиду их ненадобности и потенциальной опасности. Они могли разгласить информацию, которой располагали. В этом случае администрация Дональда Трампа тоже могла послужить прекрасным примером. Это и внезапные перемены в ближайшем окружении президента, только члены семьи президента не утрачивали своих позиций, и исключительные проволочки в выдвижении новых кандидатов на сотни правительственных постов, что способствовало дальнейшей централизации власти в стране. За прослойкой заместителей обычно идет уровень элиты, старших членов организации. Например, в церкви саентологии эту роль играла Sea Organization, также известная как Sea Org, члены которой даже в юном возрасте, многие из них были завербованы еще детьми, обладали значительной властью над старшими последователями, причем старшими как в смысле возраста, так и времени, проведенного в секте. В группе Ньюмана на этом уровне находилось около 40 человек ветеранов, давних преданных участников замысла. Еще дальше от центра находится прослойка обычных последователей культа. В саентологии это рядовые члены церкви. В организации Ньюмана в эту группу входили 200 человек, которые делились на секретные ячейки, в каждой в среднем по 8 сектантов. По словам Марины Ортис, этих последователей держали под групповым контролем 24 часа в сутки. Почти все эти люди ходили на сеансы социальной психотерапии, причем платили за них деньги, и работали в разнообразных внутренних и публичных отделах организации. Жизнь последователей почти полностью подчинялась группе. Им было очень трудно уйти из замысла, а некоторые даже не могли представить жизни без организации. Один из бывших членов этой секты признается: «Когда ты там, тебе кажется, что ты просто умрешь, если уйдешь оттуда». И эти мысли приводили в растерянность, как я могу быть не там. Для меня это было невозможно. В этом и состоит суть травмы отношений, которая возникает у членов подобных групп. Последователей помещают в условия, в которых у них должен выработаться страх перед внешним миром. Цель тоталитарной системы — сделать так, чтобы человек полностью и навсегда отверг свою прежнюю реальность и свое прошлое. Группа может создать видимость товарищества, но это очень практические, репрессивные и в высшей степени условные отношения. Внутри организации последователи тесно связаны друг с другом, но эти связи заменяемы и однообразны. Эта изоляция последователей друг от друга систематически навязывается структурой группы. В качестве одного из примеров можно привести описание жизни в тренировочном лагере «Ашраф» секты «Маджахидин Эхалк». Два человека не могли даже поговорить наедине, обсуждение собственного прошлого и вовсе строго запрещалось. Всюду работали информаторы ОМИН. Это Марьям придумала убивать эмоциональные отношения. Она называла это высушиванием основы, говорит Афшари. Нам постоянно твердили, что каждая наша эмоция должна принадлежать Масуду, потому что Масуд — наш лидер, а лидер — это и есть Иран. Иранские маджахеды также настаивали на разделении полов с раннего возраста. Они запрещали девочкам разговаривать с мальчиками и жестко наказывали за поведение, неподобающее полу. Жизнь рядовых членов тоталитарных систем полна стресса и неопределенности. Лидеру нужно, чтобы они постоянно были начеку, ожидая наказаний за новые проступки и провинности. На этом уровне также наблюдается нестабильность иерархии. Ярким примером может послужить коммуна Фридрихсхоф. Культ Отто Мюля, показанный в фильме Жюльена Робера, человека, который родился и вырос в этой группе. В фильме говорится об основной организационной форме группы – структура. Мюль, которого последователи называли «папой», буквально ежедневно проводил кадровые перестановки среди своих 800 последователей, повышая одних и понижая других. Перестановки касались даже маленьких детей, которых выстраивали перед лидером, чтобы он расставил их в соответствии с очередными критериями. Как говорил сам Мюль, в коммуне действует не строгая, а текучая иерархия. Такая система держала в постоянном напряжении всех членов секты, так как распределением должностей занимался только лидер, и, следовательно, только он и мог чувствовать себя в безопасности. Мюль также выстроил сексуальную иерархию, начиная со своей первой леди, партнерши, которую он предпочитал в конкретное время. Что же касается остальных членов группы, им были запрещены предварительные ласки и какие бы то ни было проявления любви к партнеру. Более того, всем приказывали каждую ночь спать с разными партнерами, конечно, кроме Мюля, который мог спать с кем пожелает и когда пожелает. Таким образом, у тоталитарного лидера всегда есть готовый механизм для предотвращения формирования любых других привязанностей. И, наконец, после всех слоев полностью закрытой и тайной внутренней части группы идут подставные организации. Это более широкие, открытые и прозрачные слои секты, создаваемые специально для вербовки людей или выполнения других стратегически важных функций. Они обращены непосредственно к внешнему нетоталитарному миру. Двойное назначение слоев системы действует и по отношению к подставным организациям. Так они позволяют рядовым членам секты ощущать нормальность своей жизни благодаря взаимодействию с внешним миром. Хотя на деле этот контакт жестко регламентируется и контролируется. Кроме того, подставные организации демонстрируют внешнему миру привлекательный образ группы, в то же время будучи точкой входа в нее, то есть широко распахнутой дверью в ловушку, из которой не выбраться. В классическом исследовании Лофленда описаны разнообразные подставные организации, возможно, их существует несколько сотен, церкви объединения, к которым относятся академические и профессиональные группы, школы, предприятия, краудфандинговые каналы, а также разные политические, культурные и образовательные структуры, отвечающие за различные функции. От вербовки до сбора средств и продвижения политической повестки церкви. Церковь саентологии также известна своими разнообразными подставными организациями. Примеры – Steering Management, где занимаются подготовкой сектантов, и Narconon – программа реабилитации наркозависимых, руководство которой отвечает за вербовку и зарабатывание денег. Во, у нас была своя пекарня здоровой выпечки. Такая же есть и у нации ислама, которую возглавляет Луис Фарахан. Свой детский сад, свои компании по разработке программного обеспечения и, мой любимый пример, своя строительная компания Careful Construction, известная халтурными и порой опасными проектами. Примечание. Название компании переводится как «аккуратная стройка». Фред Ньюман при жизни находился на вершине структуры, внешние слои которой состояли из трех пересекающихся подставных групп. В разных городах США он открыл несколько центров социальной психотерапии, где обычным гражданам предлагались лечение и тренинги. Никогда не испытывавший нехватки в финансировании театра Кастильо, пьесы для постановок в основном писал сам Ньюман, и шоу талантов All Stars были культурными программами для взрослых и детей. Кроме того, замысел Ньюмана принимал активное участие в работе Нью-Йоркской партии независимости и какое-то время даже ее контролировал. Во главе всех подставных организаций стоят члены внутренней ячейки группы, но сами эти организации никоим образом не связаны с замыслом в открытую. Однако они используются для привлечения в культ новых участников, а также сбора средств и прочих ресурсов. Хотя у тоталитарных групп может быть несколько, а иногда и сотни подставных организаций, коалиции с другими сектами довольно редки. Когда такие союзы все-таки возникают, они, как правило, стихийны и очень недолговечны, так как тоталитарный лидер не желает ни с кем делиться властью над своей группой. Это еще один метод сохранения полного контроля, предельной закрытости и самогерметизации группы. Дублирование социальных функций. Важная характеристика тоталитарной структуры – дублирование, по выражению Аренд. Благодаря этому группы создают впечатление, что все элементы общества включены в их структуру. Особенно это характерно для предтоталитарной фазы существования организации, то есть до того, как ей удастся взять в свои руки власть в государстве, а также для групп, которым эта власть вовсе не нужна. Дублирование означает, что группа в рамках своей изолирующей структуры создает разнообразные дублирующие институты, которые якобы призваны удовлетворять разнообразные потребности последователей, а иногда и симпатизирующих людей из подставных организаций. Нацисты, например, создавали у себя фиктивное Министерство иностранных дел, Министерство образования и прочие органы, которые не имели никакой профессиональной ценности. Зато создавали совершенный мир кажимости, где любая реальность нетоталитарного мира с рабским подражанием дублировалась в форме обмана. Недавно обнаруженные документы ИГИЛ иллюстрируют, насколько тщательно в сектах прорабатывают эти дубликаты систем. Примечание. ИГИЛ – организация, деятельность которой запрещена на территории РФ. Он носит название «Административные принципы исламского государства» и считается руководством для государственных служащих. В нем тщательно описываются институты будущего обещанного халифата. Судя по всему, некоторые члены ИГИЛ выполняют функции разных чиновников. Они отвечают за статистику, финансы, административное управление и бухгалтерскую отчетность. Далее в проекте говорится о планах по созданию различных министерств, в том числе Министерства обороны, образования, коммунальных услуг и Департамента по связям со СМИ. В сектах зачастую происходит не столь масштабное дублирование. Так одна из бывших последовательниц замысла Ньюмана рассказывала мне, что группа предоставляла им медицинские, юридические и, конечно, психологические услуги. Ей казалось, что в замысле она может найти все, что ей нужно, и что секта стала для нее, как она выразилась, спасательным кругом. Чем больше социальных функций включает в себя группа, тем меньше ее участникам нужна связь с внешним миром. Многие религиозные секты создают свои сложно устроенные, но бессмысленные институты. Например, в 2014 году, отвечая на вопросы прокурора в суде, высокопоставленный последователь свидетелей Иеговы раскрыл наличие у секты секретной базы данных с информацией о тысячах последователях-педофилах. Все дело в том, что у свидетелей Иеговы есть свои внутренние судебные комитеты, к которым члены группы должны обращаться с жалобами на сексуальное насилие. По сути, последователям запрещается напрямую информировать о преступлениях полицию и иные внешние органы власти без прямого разрешения руководящего совета секты. Помимо этого, в группе действует правило двух свидетелей, согласно которому для признания человека виновным в жестоком обращении нужны показания двоих человек, в чьем присутствии это происходило. Подобное дублирование правоохранительных структур позволяет укрывать педофилов от правосудия и не дает общественности услышать голоса их жертв. Движение за домашнее образование, которое в последнее время набирает силу, зачастую также оказывается частью этого дублирования социальных структур. тоталитарные организации могут открывать собственные школы, как это сделала секта 12 племен, которую обвиняют в разного рода нарушениях, связанных с домашним обучением, включая избиение детей и использование детского труда. В газете The Independent вышла статья о закрытии Министерством образования Великобритании незарегистрированной школы для ультраортодоксальных евреев харедим. Эта школа нелегально осуществляет образовательную деятельность на протяжении 40 лет, не учит детей английскому языку и не удовлетворяет минимальным образовательным стандартам. Школа, в которой учатся более 200 учеников, воспитывает в детях культурную и этническую разобщенность, так как вся ее узкая программа обучения почти полностью сосредоточена на изучении Торы. Это лишь одна из огромного множества школ, которыми управляют закрытые группы. Запрет на обучение детей в обычных школах также позволяет группе поддерживать изоляцию и оставаться источником индоктринации следующего поколения последователей. Все эти дублированные структуры создают как вымышленный тоталитарный мир, обещающий удовлетворить все потребности последователя, так и ограниченную и слишком реальную тоталитарную среду, с помощью которой лидер может контролировать всех. Структура группы обеспечивает одновременную изоляцию и поглощение последователей, их сдавливают друг с другом настолько сильно, что они становятся однородной безликой толпой, в которой стираются любые подлинные связи между людьми. Тоталитарная организация поддерживает это давление, добиваясь, чтобы последователи и сама группа находились в постоянном движении и, следовательно, стрессе. Эта непрекращающаяся деятельность во имя великих целей позволяет лидеру и руководству группы оправдывать отсутствие у последователей времени на себя, на сон, на мечты, на мысли и чувства, то есть времени для формирования важных и потенциально освободительных отношений и настоящих привязанностей к другим. Все упомянутые характеристики тоталитарной структуры – закрытость ее природы, текучесть иерархии, высокая централизованность, многослойность, секретность и фальшь, изоляция от внешнего и внутреннего мира, дублирование и бесконечное движение гарантируют лидеру сохранение его абсолютной власти. Последователи должны оставаться в полном подчинении, чтобы обслуживать односторонние потребности лидера в привязанности. Создав эту структуру, лидер начинает пользоваться ресурсами последователей, эмоциональными, сексуальными, финансовыми, материальными и так далее. Все зависит от того, что могут ему предложить трудящиеся на него бесплатно рабы. В то время как ресурсы текут снизу вверх, приказы лидера и идеология транслируются сверху вниз. Вливаясь во внутреннюю ячейку группы, последователи должны продемонстрировать руководству готовность подчиняться, пренебрегая интересами собственного выживания. Однако секте не обязательно полностью контролировать всех участников, которые приносят хоть какую-то пользу, поэтому во многих тоталитарных системах есть периферийные члены или попутчики, они через подставные организации отдают группе свое время, деньги и прочие ресурсы. До тех пор, пока эти удаленные единомышленники полезны для группы и принимают ее идеи за чистую монету, они могут сохранять некоторую независимость. Результатом формирования тоталитарной структуры и сосредоточенности огромной власти в руках лидера становится чрезмерный контроль над последователями и их чрезмерная эксплуатация. В Северной Корее такой контроль обеспечивается наказаниями за политические преступления. Людей морят голодом, подвергают насильственным абортам, заставляют заниматься рабским исправительным трудом. Нередки убийства детей, пытки, изнасилования и бессудные казни. Итог такого контроля и восходящего потока ресурсов – роскошная жизнь лидера государства, которая резко контрастирует с десятилетиями голода и страданий обычных людей. Эта всемерная эксплуатация прикрывается фиговым листком выборов, когда 100% голосов отдается одному единственному кандидату в бюллетене. Но только сейчас, когда множество беглецов от режима начали рассказывать о своей жизни в КНДР, ООН наконец-то обвинила власти этого тоталитарного государства в преступлениях против человечности. Тоталитарная структура создается для изоляции и поглощения последователя, а также для того, чтобы он испытывал постоянный стресс. Все это призвано держать человека в состоянии неразрешимого страха, захлопывающего ловушку дезорганизованной, безусловной привязанности к дезорганизованному предводителю. Тотальная или абсолютная идеология, спускаемая лидером с верхушки пирамиды к массам у ее основания, представляет собой овечью шкуру, под которой прячется волк, чьи острые клыки впиваются в шею последователя. Следовательно, наша с вами следующая задача – понять, как идеология поддерживает структуру, удовлетворяющую нездоровые потребности лидера.